Глава 38. Ворон. Пока я расплачиваюсь, Егор думает, хмуро глядя в окно. Там снег разошелся не на шутку, и добираться до дома ему придется довольно долго. А мне чертовски хочется, чтобы он согласился на мое предложение. У нас будет еще часа полтора, а то и два, чтобы побыть вместе. Отец и сын. Как я очень хотел когда-то. «Хорошо», – соглашается Егор, накидывая капюшон на темную макушку. Пропуская его перед собой, аккуратно подталкивая в лопатки. «Устраиваемся в моей машине. Сразу включаю обогрев». «Музыку можно свою?» – спрашивает он. «Включай», – киваю сыну. Возится в своем телефоне, подключается к аудиосистеме, и салон наполняет вполне неплохим поп-роком с налетом тяжелых рифов. Сползает полулежачая, слегка покачивая головой и стуча ладонью по своему бедру в такт любимому треку. Косится на меня, когда думает, что я не замечаю. Отводит взгляд к окну, а я усмехаюсь, вспоминая, что официально по их адресу ни разу не светился, но еду точно туда. Чтобы снять все лишние вопросы, уточняю у Егора адрес. Сын тут же удивляет меня, называя совсем не тот. «Окей». Киваю ему и сворачиваю так, чтобы было удобно развернуться во дворах, минуя часть стоящей впереди пробки. Из-за снега видимость стала хуже. Возвращаясь в общий поток машин, снова практически застываем на месте. Город покрывается плотным белым одеялом. Ветки деревьев потяжелели, под колесами скользко и рыхло. Перед нами небольшое ДТП. Стоим, ждем, когда можно будет объехать. Я ищу слова, чтобы узнать у Егора про этот адрес. Можно скинуть Филу, он пробьет, но хочется диалога со своим парнем. «Ты в 10-м же сейчас?» Решаю зайти издалека. «Да, еще один год и свобода». «Куда дальше думаешь пойти?» «Не знаю пока». Пригревшись, зевает он. «Может, и никуда. Сразу работать пойду. Хоть будут деньги». Снова зевает. «Чтобы квартиру снять». «С мамой жить не хочешь?» Аккуратно подбираюсь к главному. «Да я и так сейчас с ней не живу». Окончательно расслабившись, отвечает он. Лезет в карман, достает пачку сигарет. Вскинув брови, смотрю, как вытягивает одну. «Можно?» «Ладно, давай покурим». Тоже достаю сигареты и совсем немного приоткрываю окно со своей стороны, чтобы Егора не продуло. Протягиваю ему зажигалку. Прикуривает. Затягивается, как взрослый. «А где же ты живешь?» Спрашиваю сына. «У друга?» «Почти. У подруги матери. Она хорошая, но я не маленький уже. Давно самостоятельный». Мама иногда перегибает с опекой. «Она просто очень тебя любит». «Знаю. И я ее люблю». Выдыхает вместе с дымом. «Не говори ей про сигареты. Она не знает. Не хочу волновать». «Хорошо, не скажу. Но если ты придешь ко мне тренироваться, курить придется бросать. Иначе дыхалка и мотор быстро сдохнут от нагрузок». «Посмотрим». Небрежно взмахивает рукой, роняя пепел себе на штаны. «Мля!» Вздыхает, быстро отряхиваясь, а я посмеиваюсь. «Взрослый он. Ну-ну!» «Егор, а мама тебя зачем к подруге отправила? Что-то случилось?» Он замолкает, явно раздумывая, что еще можно мне сказать. Выбросив окурок, закрываю окно и не давлю на сына. «Понятно, что я посторонний мужик, и он имеет право меня послать». Истерзанную душу греет то, что не посылает, и даже разговаривает. Рядом сидит. У нас первый мужской секрет появился. «Ты правда любишь мою маму?» Неожиданно спрашивает он, уронив капюшон с головы на плечи. Взгляд прищуренный, серьезный. Лицо опять напряженное. Принял какое-то решение. «Правда. Все 16 лет с самой первой встречи. Смотрю ему в глаза, чтобы видел, я тоже открыт перед ним. «Тогда помоги ей! Ты же можешь, а я...» Скрипит зубами. «Я пока не могу, но только пока!» Сжимает ладони в кулаки и ударяет ими по бедрам. «Потом сам буду ее защищать. Но ей сейчас там очень плохо. Она устала и часто плачет. Думает, я не вижу, маленький, а я...» Его взгляд становится темнее. «И вижу, и слышу. Поможешь?» Злость смешивается с надеждой. «Конечно». Выбравшись из одной пробки, тут же попадаю в другую. «Я могу заплатить. У меня есть деньги. Если мало, заработаю еще. Грузчиком пойду или тачки чистить от снега. На автомойку еще можно». Накидывает варианты. «Стоп, стоп, стоп!» Торможу его. «Егор, я помогу, слышишь? Не за деньги, а потому что твоя мама дорога мне. Хочешь помочь?» «Да», — решительно кивает. «Расскажи все, что можешь, про ситуацию дома». «Отец, Асад!» Тут же исправляется он. «Ублюдок и тварь!» Бесится сын. «Он маму никогда не любил, но я раньше не понимал. И такой жести не было. А последние 2 года превратили нашу жизнь в ад. Он не работает, бухает. С матери деньги требует постоянно. И чтобы нас двоих содержать, ей приходится очень много работать. Она устает. Засыпает, сидя за столом, или даже стоя у раковины, когда моет посуду. А этот урод все требует и требует. Убери, приготовь, дай бабла. Потом долги эти». Снова тянется к сигаретам. Вижу, как дрожат его пальцы. Прикурить с первого раза не может. Забираю у него простую пластиковую зажигалку. Сигарету тоже забираю. Глаза сына вспыхивают возмущением. «Курил недавно». Ломаю сигарету, выбрасываю. «Почему Асад не работает?» «Не знаю», – пожимает плечами. «У него бизнес был, а потом он разорился, и начался весь этот трэш. Он столько грязи маме говорит. Я не удержался и врезал ему». «Молодец», – пожимаю Егору руку. «Да толку-то?» – морщится. «Не переживай». Хлопаю сына по плечу. «Боевые навыки мы тебе подтянем. Что-то еще расскажешь?» «Асад заставляет маму отрабатывать его долги». Голос сына садится, а руки опять сжимаются в кулаки. «Своим телом». На лицо будто ложится тень. «Сука». Цыжу сквозь зубы. «Я бы его убил». Егор отворачивается к окну. «Клянусь, если бы мог». «Не стоит пачкать руки. Убить человека непросто. И это будет с тобой всю жизнь. Мы поможем твоей маме». «Сегодня?» Тяжело сопя, пытается проглотить собственную злость. «Нет, Егор, не сегодня». Качаю головой. «Я так и знал, что ты...» Разочарована. «Не надо говорить того, о чем будешь жалеть». Останавливаю, пока и правда не наговорил ерунды на эмоциях. Фыркает и отворачивается. А я пытаюсь сформулировать и объяснить более доходчиво. «Вспомни, мы с тобой сегодня уже говорили, что мужчина обязан думать головой». Стучу пальцем по виску. «Нельзя, сломя голову, кидаться в накопившиеся проблемы, не владея всей информацией. Даже если на первый взгляд все очень просто и понятно. Я вот сегодня попытался, и ничего не получилось». Усмехаюсь, вспоминая наше с Ирой свидание. «Я думал, у вас, взрослых, больше возможностей». «Это действительно так», – улыбаюсь ему. «Но эти возможности необходимо использовать грамотно. Твоя мама далеко не глупая женщина, согласись». Кивает. «Если она после всего, что случилось, не ушла от Асада, значит, должна быть какая-то причина, так?» Задумчиво перебирает пальцами по своему колену, слушая меня еще внимательнее. «Ты знаешь эту причину, Егор?» «Нет. В встряхивает головой, и темная челка небрежно рассыпается по его лбу. «И я нет, но обязательно выясню. Дай мне немного времени. Я во всем разберусь и помогу твоей маме. Мы ее вытащим, слышишь?» Заглядываю сыну в глаза. «Слышу». Замолкаем. Теперь я тянусь за сигаретой. Закурив, смотрю на снег, искрящийся в свете фар, и мысленно, медленно выпускаю осаду кишки, наслаждаясь его агонией. Так и будет. А пока сворачиваю во двор, ищу нужный подъезд. «Приехали», – тихо говорит Егор и остается в машине. Внимательно смотрит на меня, словно не решаясь спросить или сказать что-то еще. «Егор, а мама здесь останется сегодня?» Пока он думает, спрашиваю я. «Нет, Асад будет беситься. Она домой поедет». «Хорошо». Ободряюще улыбаюсь ему. «Ты ее довезешь?» Косится в лобовое на непрекращающийся снегопад. «Попробую». Смеюсь. «Только не говори ей, что я здесь. Беги». Она волнуется. Сын открывает дверь, впуская в салон морозный воздух. Накидывает капюшон на голову, ведет плечами от остро ощущающегося холода. Протягивает мне руку. Пожимаю ладонь. Сын собирается уйти, но вдруг останавливается. Снова внимательно смотрит на меня глазами-пулями. «Ты мой родной отец, да?» Делает точный выстрел, прямо как его мать. Его слова кипятком расходятся под кожей. Делаю вдох поглубже, а Егор явно не желает уходить без ответа. «Приедешь на базу, мы все обсудим, окей?» Понимаю, что сейчас у нас просто нет времени на столь сложный и длинный разговор. «Хорошо, я приду». Сын захлопывает дверь и уходит, быстро скрываясь в темном провале подъезда. А я откидываю спинку сиденья чуть дальше, давлю пальцами на переносицу и закрываю глаза. «Умный у нас с тобой парень вырос, Ир. Спасибо тебе за него». Поворачиваю голову к окну и жду, когда она выйдет. Мы снова не договорили, а я обещал поймать и помочь.